10. Моих не слышишь. Ты писем. Моих не читаешь. Когда мы со мной. Со мной задышишь. Два сердца. Выйти на вред не застучать. Мое желание тут же. Угадаешь. Ты поймешь, как скучаю. Жду свидания, назначаю. Я не дам тебе погрузиться в печаль. Подойду, за руку возьму. Глядя на меня печально. Ты поймешь, как скучаю. Что свидание назначает. Я не дам тебе попроситься печать. Подойду, за руку возьму. Как бы случай. Не гляди на меня печально. Ты песен моих не слышишь. Ты песен моих не читаешь. Когда в унисон со мной задышишь. Два сердца выйдет дым. Зачем? Пожелание тут же. Моих не читаешь. Ты песен. Моих не слышишь. Когда в унисон со мной задышишь. Два сердца. В едином ритме застучат мои желания тут же. Угадаешь.